Кодекс охотника, книга 32, глава 1. Собственно, сама зачистка разрушенного уровня тюрьмы хранителя прошла, скажем так, обыденно. Титанов больше не встречалось, да и все здесь было как-то запущено. В воздухе еще оставались остаточные завихрения энергии, которая совсем недавно крутилась здесь в гигантских водоворотах. Ну или это были торнадо, смотря с какой стороны посмотреть. Все это было похоже на то, что в целлофановом пакетике с рыбками кто-то проделал дырку и через нее устремились все обитатели несчастного пакетка, на ходу разрывая друг друга, чтобы успеть первым до того, как кто-то большой и сильный не закроет протечку. Да, рыбки здесь были настоящими пираньями и бились за свою жизнь и победу до последнего. Что мне больше всего не нравилось, что здесь пахло, а скорее даже воняло инферно. И, судя по всему, именно твари этого плана были виновны в том, что здесь на самом деле произошло. Косвенным подтверждением служил этот дебил-демонолог, который возомнил о себе. Демонологи, ребята, вообще с чрезмерно раздутым ЧСВ, больше, чем у них, чувство собственного величия только ну, не знаю, может у лекарей, или у портальщиков. Хотя, кого я обманываю, не могут все люди быть такими или этакими, в зависимости от расы, цвета кожи или вероисповедания. А вот конкретные индивиды, да, вполне могут. Имена их также широко известны в многомерной вселенной. Так-то меня тоже некоторые считали снобом. Не без основания, конечно, но, ладно, проехали. Оглядевшись, я примерно прикинул картину происшедшего здесь. Демонолог решил, что именно он командует демоном. Вот только на самом деле кто-то командовал именно им самим. Кто-то очень могущественный. Это понятно по останкам Титана, который был просто разорван на куски, и этого кого-то сейчас и след простыл. Но, самое хреновое было не это. Пространственная тюрьма хранителя являлась частью этого мира. Да, на другом, более глубоком плане, но факт остается фактом. И через этот кусок мира на него и воздействовали. Был ли виновен тот портал, образованный странной сферой, через который улетел дерзкий демонолог? Вряд ли. Скорее всего, это было уже последствиями. В общем, чего сиськи мять. Прямо сейчас этот мир оставался закрытым только с одной стороны, с внешней. Изнутри же можно было легко выбраться на просторы многомерной вселенной. Это если знать как, конечно же, я знал, но делать этого не буду. Потому что обратный запрет все еще работал. И нет, он не зависел от хранителя. Нельзя было подойти к нему и сказать: «Слышь, Димон, открой калитку, пожалуйста, я за тортиками сгоняю, закончились. И да, обратно, когда в дверь позвоню, впусти, пожалуйста». Нет, миры закрывали не хранители, миры закрывала сама вселенная, а хранители только держали дверь закрытыми и отговаривали всяких хитрожопых, которые хотели пробраться кто в окошко, кто через черный ход, а кто вообще через печную трубу. В итоге, оглядевшись, я на всякий случай прошелся тут очистительным огнем, чтобы выжечь всю ту заразу, которая осталась мной незамеченной, а затем вынырнул наружу, где меня ждал очень недовольный хранитель со своими прекрасными женами. «Все так плохо», — безошибочно уточнила Исида, глядя на мое хмурое лицо. «Она-то меня давно знала, поэтому обмануть бывшую богиню было сложновато. Может, пирожки мужу дадите, какой-то он бледный», — улыбнулся я, пытаясь разрядить обстановку. «Может, по башке тебе дать, Галактионов?» — недобро прищурилась Гая. «Гая, прекрати», — быстро осадила более молодую подругу Исида. «Сандр, извини, а чего он?» — с вызовом спросила молодая красотка, положив руку на плечо изнуренному хранителю. «И чего ты вдруг извиняешься, если он оскорбляет нашего мужа?» Я лишь улыбнулся и покачал головой. «Вот что любовь животворящая делает. Уверен, именно из-за таких моментов древний хранитель и не хочет покидать свой пост, оставаясь в теле смертного. Прости, Гая, это была неудачная шутка». Я осторожно прощупал дерзкую девушку, вроде не перерожденка, но и не местная, и, судя по всему, безумно любит своего мужа. Брови у Исиды удивленно поднялись вверх, виданное ли дело, охотник извиняется, но я легонько подмигнул ей и кивнул на трогательную картину, как молодая Гая массировала плечи уставшему мужу. Исида кивнула и одними губами сказала: «Спасибо», а вслух же произнесла: «Проголодался, разговор будет, как я понимаю, долгий». «Перекусил бы», — благодарно кивнул я. «А насчет долгого, это как пойдет? Хранитель, скажи мне, как художник художнику, кто это тебе так поднасрал?» Граф Дарничев глубоко вздохнул, рассеянно погладил лежащую у него на плече руку молодой жены и начал рассказывать. Это был очень интересный и познавательный рассказ, который, судя по всему, не предназначался для человеческих ушей, даже для ушей охотника. Но учитывая то, как все вокруг закрутилось, хранитель не чувствовал себя в безопасности, да и сама миссия была под угрозой. А сама вселенная, что ж, судя по всему, она почему-то не торопилась на помощь своим верным слугам. Хотя о чем это я, вселенная не помогает. Вселенная живет и позволяет жить всем своим созданиям. Хорошо или плохо, это с какой стороны посмотреть. В общем, намеками хранитель попытался донести до меня, наконец, ценность этого мира для всех остальных сущностей многомерной вселенной. Да-да, именно то, за что бьются все эти боги, светлые и темные, и почему здесь вообще создался такой нездоровый движняк. Кстати, этот рассказ был еще той забавой, смотреть на то, как хранитель пытался сохранить свои тайны, но при этом дать мне достаточно информации, для разработки нового плана было, поистине то еще зрелище. А еще я понял, что мне жутко не хватает рядом нашей мудрой бригады старейшин, которые объяснили бы мне некоторые моменты, ну, или моего корешка Дэна с его бездонной фляги, потому что без пол-литра здесь точно не разберешься. Итак, вот что здесь произошло. При создании Вселенной, в незапамятные времена, с этим миром у Вселенной вышел какой-то знатный косяк, ну, или не вышел, а уже был. Ага, до создания этой самой Вселенной, а может и вся Вселенная начинала создаваться именно с этого мира. Не получил я точно ответа на этот вопрос, да и складывалось впечатление, что и сам Хранитель не очень владеет этой темой. А рассказывать о том, о чем не знаешь, это, конечно же, чрезвычайно занимательный процесс, особенно, когда у тебя все в порядке с фантазией, однако это нифига не информативно. Короче, дальше легенда была вот в чем. Извиваясь, как уж на сковородке, потея и бледнее, хранитель рассказал, наконец, самую страшную тайну этого мира. Нет, не так, самую страшную тайну этого мира. Вот, вот так правильней. А заключалась эта тайна в том, что этот мир сильно отличался от других миров многомерной вселенной. Отличался кардинально. Да, вселенная не зря называется многомерной, ведь здесь у каждого мира есть множество уровней, которые расположены в эфире, тенях, искаженном пространстве, стабильном пространстве, иллюзорном пространстве. В общем, идею вы поняли. Но, что самое главное, у всех миров есть один обычный уровень. Именно один. И в нем мы сейчас все находимся. Он еще имеет название нулевой у всяческих умных персонажей, типа наших хранителей. Ну, они, видимо, решили, что им так удобно отсчитывать уровни вверх и вниз. В условный вверх и вниз, конечно же. Но то, что нулевой мир, один-единственный, это своеобразная константа, которая нигде и никак не нарушалась. Повторюсь, есть теневой мир, там живут тени. Есть эфирный мир, там живут, ну, к примеру, джинны, на самом деле, как раз в эфирном мире очень много жителей. Дальше, потерянные души и всяческие энергетические сущности. Они могут жить в своеобразном бутерброде, которым является каждый из миров многомерной вселенной, но бутерброд этот собирал очень жадный лавочник, и колбасы он положил только один ломтик. И этот ломтик колбасы – один основной нулевой мир. Так вот, в этом мире, в котором я прямо сейчас находился, все было по-другому. В условном бутерброде был не один и не два кусочка колбасы. Сколько именно? Хранитель то ли не знал, то ли не хотел этим делиться. По факту получилась странная и слегка пугающая вещь. Со стороны это выглядело так, что именно в этом мире сошлись, спаси меня, кодекс, несколько, мать его, многомерных вселенных. Ведь если верить аксиоме, один нулевой мир, один мир вселенной, то тут сталкивались несколько вселенных. Причем понятие «несколько» может быть от двух до несметного множества. Да, дела. У меня тут же в голове всплыл мой коллега-охотник Артем, который передал броню для Кати и к которому я отправил освобожденный проклятый легион. Получается, он жил на втором кусочке колбасы, и сколько их тут вообще? И есть ли здесь еще мои братья, ну или не братья, а, к примеру, да не, ну нахрен. Но, по крайней мере, я понял интерес божественных сущностей к этому миру. В этом мире, так или иначе, или следует говорить в этой вселенной, фиг знает. В общем, в этой вселенной все роли зоны ответственности были давным-давно поделены. Кто-то дрался против кого-то, какими-то территориями владел, а также накопил легендарное количество косяков, из-за которых за ним по пятам по всей вселенной бегали мои бравые братцы из ордена охотников. Так себе житуха, даже для бога. А тут, в перспективе, не жалкий новый мир, не десяток, И даже не сотня, нет, тут в перспективе бесчисленное количество миров и разумных, которых, при удачном раскладе, можно захватить и унижать, ну, или любить и тоже унижать, ха-ха. Это зависит от характера того, кто пытается сюда пробиться. Да, там тоже могут быть свои боги, но зная наши высшие сущности, у многих и выбора-то особого не было. У того же неназываемого столько косяков за все это время накопилось, что мы его все равно достанем, рано или поздно. И, скорее, рано. Вот и пытаются сущности идти ва-банк, пытаясь прорваться на совсем новый невероятный план, возможности которого поистине безграничные. Причем, судя по зоопарку хранителя, до богов, задолго до богов, сюда полезли уже другие персонажи. Например, титаны. А я считал их тупыми. Извините, титаны. В общем, сейчас мы подошли к самой интересной части рассказа. Хранители. Они охраняли все местные планы этой вселенной в рамках этого мира, а еще они полезли дальше, проникнув в другие планы. С разрешения вселенной или же посвоевольничали? Не ответил хранитель на этот вопрос. Суть в том, что судя по всему, кто-то из братьев-хранителей, первыми проникнувшими на другие нулевые планы этого мира, затеял двойную игру. Договорился ли он с кем-то из местных высших сущностей или же подсуетился на той стороне, совсем не важно. Хотя, конечно же, будет смешно, если в одном месте столкнутся переезжающие, а точнее удирающие сущности, и внезапно осознают, что заветная дверь в чудесный мир, в который они так упорно стучались, оказалась дверью в преисподнюю. Впрочем, в преисподней тоже живут, и вот как раз о ней мы и поговорим. Собственно, в общих чертах я теперь понимал заинтересованность богов в этом мире, хотя у меня было множество вопросов по логике и адекватности такого поступка. Уж я бы точно не полез туда, не разобравшись. Короче, инферно. Оно пришло не с этой ГХМ, да как называть-то правильно это явление? Ладно, пусть будет наша и не наша вселенная, хотя возможно вселенная все-таки одна и именно поэтому называется многомерной. На этом момент, глядя на мои страдания, сердобольная Исида предложила налить холодной водочки под пюрешку и котлетки, и знаете что, я согласился. У меня голова пухла от новой информации, а хранитель нифига не помогал, лишь все еще больше меня запутывал. Трех стопок ледяной тянущейся жидкости хватило на то, чтобы я слегка расслабился и смог и дальше воспринимать информацию. Так вот, удар инферно по пространственной тюрьме хранителя произошел с другого нулевого мира. С какого именно? Хранитель не знал. Как не знали и другие хранители. Естественно, никто из них не признался, но это означало одно. Среди хранителей завелась крыса. Своего она не достигла, к счастью. Идея была открыть проход туда-сюда, одновременно освободив множество сильных существ из тюрьмы хранителя. В итоге, теперь отсюда можно было выйти, но зайти все еще было нельзя. Хранитель закончил рассказ и грустно посмотрел на меня, с наслаждением зачерпывающего из миски горячее пюре большой деревянной ложкой. Вот еще котлетки. Сандр, заботливая Исида, притащила чугунную скворчащую сковородку с ароматными котлетосами и поставила передо мной на деревянную подставку. «Спасибо», — кивнул я и перевел взгляд на хранителя. «Что думаешь, что ты теперь уйдешь и мне придется самому во всем разбираться?» — грустно ответил хранитель, рассеянно ковыряя в полной миске уже остывшего пюре. «Схера ли?» — задай я свой любимый вопрос. «Ну», — протянул хранитель, — «ты же хотел вернуться к братству и кодексу». «Хотел», — согласился я, цепляя вилкой румяную котлетку и отправляя ее в рот. Проживав, я продолжил. «Но также я хотел забрать всю свою семью». «Так, а что мешает-то?» — пожал плечами хранитель. «Выход открыт, бери, кого хочешь». «Не-е-е», — протянул я. «Это так не работает. Во-первых, я не хочу никого тащить силой. Во-вторых, у многих здесь остаются родственники и друзья. Представляешь, я такой говорю. Погнали, там много вкусного, но вот только ваши родичи здесь сдохнут, потому что скоро здесь наступит Армагеддон, а мы не можем вернуться и помочь им при всем желании». «Да, неловко бы получилось», — в первый раз улыбнулся хранитель. «Неловко?» — заржал я. «Ну да, примерно так. Вот и моя задача, чтобы этот мир был цел, и я и мои родные должны иметь возможность ходить туда-сюда, по своей воле и без всяких развлечений. Поэтому нет, я никуда не пойду». Я нацепил на вилку еще одну котлету, но на середине пути ко рту, завис. На лице у меня появилась улыбка, очень недобрая улыбка. Хотя, как сегодня оказалось, у меня открылся новый, неожиданный способ разбираться со своими врагами. «Это какой?» – заинтересовался хранитель. «Выгонять их из этого мира, к хренам, и они точно не вернутся. Красота же, красота», – сказал хранитель без энтузиазма. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Котлета оказалась там, куда и направлялась. Я прожевал и отставил в сторону пустую тарелку. Фу-ух, спасибо, Исида, все, как всегда, очень вкусно. Так вот, граф, скажи мне точно, кто сбежал?» Я перевел взгляд на его молодую дерзкую жену и поправился. «И кого вы не смогли догнать?» «Еще один титан», — скривился, как от зубной боли, хранитель. «Он просто пропал». «Пропал, титан?» На этом месте я немного затупил. Я ведь только что бился с титаном. Титан не иголка, а этот мир не сток сена. Ну, кроме того, что титаны никогда не прячутся, а идут напролом, ломая миры. «Как это?» «Я не знаю», — смущенно развел руками хранитель. «Пропал и все тут, может он ушел из этого мира?» – предположил я. «Нет, точно нет», – замотал головой хранитель. «А мог он ну это?» – покрутил я рукой и показал пальцем вниз. «В другую колбасу пойти?» «Чего?» – выпучил глаза хранитель. «В какую другую колбасу?» «Ну-у-у», тут уж смутился я, поняв, что выдал собственные размышления и аналогии. «Ну, перебрался в другой нулевой мир, к примеру, к твоему корешу-крысе, который все это затеял. Исключено?» Покачал головой хранитель. «Он все еще здесь, в этом мире, только скрывается», задумчиво протянул я, представляя, как вообще может скрываться тварь, высотой в несколько десятков метров. Я задумчиво почесал затылок и перевел взгляд на Гаю. Та, заметив это, не отвела взгляда, а с вызовом уставилась мне в ответ. «Что?» — снова бросила она сквозь зубы. «Я загоняла твари, когда ты еще под стол пешком ходил, и если я сказала, что он где-то в этом мире, то это так, и, вообще, мы зря только теряем время, мне снова пора на охоту и я его точно найду». «Хэмэм», я с улыбкой посмотрел на Исиду. «Она не знает?» «Нет, Сандр», покачала головой Исида. «Девочка росла здесь и не в курсе ГХМ наших дел». «Ты о чем?» Тут же окрысилась молодая на Исиду, но окрысилась почтительно. Забавно, но это было именно так. Я еще раз просканировал Гаю и сделал это чуть более нагло. Она почувствовала чужое присутствие и зашипела, совсем, как кошка. Я в первое сканирование еще понял, что она не перерожденка. Нет, ее нашли ребенком и вырастили здесь, в новом для нее мире. Но она родилась не в этом мире. Вот, что я могу предложить. Гая, мы с тобой, в какой-то степени, коллеги. Поэтому предлагаю отправиться на совместную охоту. Что скажешь? Гая открыла рот и явно собиралась сказать что-то дерзкое, но на удивление, в разговор встрял рассеянный хранитель. Он сжал крепче ладонь жены и тихо сказал. Она согласна. Это честь для нас, участвовать в твоей охоте. Честь? В его о чем ты? «Муж мой», – непонимающе воскликнула Гая. Но тут уже Исида подошла к ней сзади и ласково приобняла, чмокнув в щеку. «О, ты поймешь, о чем он, ты поймешь». Глава 2. Перед тем, как покинуть гостеприимное жилище хранителя, я задал несколько уточняющих вопросов. Меня кое-что смутило. Ну, под кое-что я подразумеваю, конечно, само хождение в пространстве хранителя. Было не то, чтобы мне сильно привычно, но я примерно представлял, как все там должно быть организовано. Так вот, там творился бардак. Причину, высказанную хранителем, я принял ко вниманию. Предатель-хранитель, ну надо же, я думал, что в этом мире меня уже ничего удивить не может. Преданнейшие создания многомерной вселенной, которые оберегают некоторые особо ценные миры, и среди них появился предатель, ну это очень и очень странно. Тем не менее, мой жизненный опыт говорил, что херня случается. И самое плохое, что эта самая херня может случиться внезапно. Так что предательство одного из хранителей я в голове держал. Но то, что здесь были еще участники мероприятия, это безусловно. В данный момент меня интересовали силы Инферно. Я не мог ошибиться. Демонолог, который много болтал и мало делал, явно выступил чьей-то фишкой. И под чьей-то я подразумеваю как одного из владыки Инферно, который там находился незадолго до моего прихода. Тут был еще один тонкий момент, как попал владыка в хранилище хранителя. На этот вопрос граф Дарничев категорически ответил, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Так вот, в продолжении того самого странного, он реально не чувствовал чужого вмешательства. Но я-то охотник, и нюх у меня развит получше. Так вот, находясь внутри, я четко слышал, что один из владык там побывал. Именно он был виновником ныне частичного открытия закрытого мира. Работал ли он или она в связке с другим хранителем, этого я сказать не мог. Но то, что Инферно здесь замешано, это было однозначно. На самом деле, это вполне в духе этих. Вот здесь вот даже сложно подобрать эпитет, потому что есть темные боги, есть светлые, а есть Инферно. Есть еще парочка категорий, которых я, надеюсь, никогда не встречу. Но владыки Инферно были подобны богам. Вот только преследовали они немного другую цель. Почему? Да потому что жили. Их жизненное пространство находилось не в нулевом мире, а под ним, внутри эфира. Жили они там довольно комфортно. А основные конфликты у них возникали как раз с теневым миром, который находился к ним ближе и частично пересекался. Нулевой же мир использовался у них, как охотничьи угодья. Периодически они, развлекаясь, забирали души людей. Ну, и перманентно устраивали локальные очаги напряжения, в простонародье называемые Армагеддоном. Ну пропадет один или несколько миров из этой реальности, подумаешь, делов-то. В общем, Орден Охотников не любил Инферно, да что там говорить, их никто не любил. Даже темные и светлые боги их не любили, потому что никто не любит, когда кто-то приходит и начинает срать на их поляне. Но с их местом обитания и, в особенности, существования, в том числе, и была связана их относительная безопасность от жителей нулевого мира. Нет, там было не так, как сделал Морфей. Где находилась Инферно, все прекрасно знали и понимали. Вот только ходить туда на постоянку не очень хотелось. Во-первых, миры Инферно нахрен никому не сдались, а во-вторых, это было опасно. Да, некоторые ордена, типа погибших паладинов старого образца, любили устраивать крестовые походы. И до того момента, как они прекратили свое существование, аналоги местных Армагеддонов постоянно устраивались в мирах Инферно. Крестовые походы выметали один мир Инферно за другим. И уж кого и ненавидели жители Инферно, так это паладинов. Подозреваю, что у них там произошла охрененная инфернальная вечеринка после того, как эти смелые, но не очень умные ребята самоубились об силы тьмы. Хотя, чего скромничать, пару раз и охотники захаживали в гости к Инферно, уже после гибели паладинов, чтобы, так сказать, поддержать немного равновесия. Повеселились мы знатно и даже грохнули одного из владык. Хотя, насколько я понимаю суть инфернальных тварей, он через некоторое время должен был возродиться. Это была еще одна неприятная особенность, из-за которых войну с ними вести особо не имело смысла. Их нужно было либо валить всех сразу и всех скопом, на что у нас не хватало сил, либо вообще не трогать. В общем, сложные были отношения, но сейчас явно из всей этой ситуации торчали рога одного из инфернальных владык. Хранитель мне в этом не помог, и я след не уловил. Договорились мы о следующем. С помощью Исиды хранитель до конца дочистит и восстановит свое хранилище, сосредоточившись на том, чтобы больше никаких неприятных происшествий там не произошло. Заодно Исида пообещала спуститься и проверить мою догадку насчет глобального вмешательства Инферно. Чутье у бывшей богини было на уровне, и я ей доверял. На этом мы пока и остановились. Ну, а Гая? А что Гая? Гаю я взял на охоту. В первый раз за все мое пребывание в этом мире я вышел на настоящую охоту. Сил хватало, по крайней мере, на то, чтобы выследить жертву. Для того, чтобы ее уничтожить, нужны были совсем другие мероприятия. Но, как говорится, начнем постепенно. И начал я с того, что по приказу хранителя, Гая открыла мне душу, чтобы я точно понимал, с кем имею дело. Не могу сказать, что это было для меня сюрпризом, но ситуация реально позабавила. Ведь Гая была ищейкой или духом возмездия, или же ангелом мести. Много эпитетов относилось к этому существу в многомерной вселенной. По факту, это действительно был нематериальный дух с одним нюансом. Это было чрезвычайно мстительное и злопамятное существо. Как правило, он охранял что-либо, какую-то локацию, или даже целый мир, а может быть, даже один предмет, в зависимости от силы и его намерений. Так же, как и хранитель, дух мщения был созданием многомерной вселенной, не относящейся ни к одной из многочисленных рас, ни к богам, но и высшей сущностью он не был. Много таких неприкаянных немногочисленных сущностей существовало во вселенной, плохих, хороших или нейтральных, они просто существовали. Надо бы спросить, каким образом Гая оказалась, во-первых, в теле человека, а во-вторых, в качестве жены хранителя. Уверен, что эта история стоит того, чтобы ее послушать. Нет, факт оставался фактом, Гая умела выходить на след и имела достаточно сил, чтобы справиться с большинством своих жертв. Я не солгал, когда представился ей в качестве своеобразного коллеги. Другой вопрос, что ее сил не хватит, чтобы справиться с Титаном, но кое-какие навыки мне в охоте точно помогли. Ведь взяв след, мы искали Титана не только в этом нулевом мире, но и в других измерениях. Из-за особенностей закрытого мира далеко мы не уходили, но здесь, в этом перемешанном бутерброде, была целая куча укромных местечек, и Титан постарался запутать след. Устремившись в погоню, я с интересом обнаружил те самые нулевые миры, которые находились в параллели к нашему. Да, спрятаны они были за тонкой непроходимой пленкой, которую прямо сейчас я не мог пробить, но ее структуру запомнил, и запомнил на будущее, дабы потом постараться изучить ее более тщательно. Вот только силы были у меня, конечно, не те, но кое-какие фокусы со временем использовать пришлось, дабы повторить путь Титана. В нашем мире прошло чуть более суток, на охоте же мы были явно несколько дней. Возможно, я немного переоценил свою готовность к такому времяпровождению, тем более, что уже под конец меня начали посещать странные ощущения. Да-да, рядом с теми самыми параллельными нулевыми мирами. Удивительное дело, но пару раз я почувствовал присутствие братьев по ордену охотников. Один раз отчетливо пахнуло такой знакомой аурой архитектора, а в конце, чтобы совсем меня добить, я почуял портальщика и, мать его за ногу, настоящего лекаря. Кажется, мне нужно немного отоспаться, раз лезет в голову всякая хрень. А с другой стороны, я точно знал, что где-то рядом существует мой брат Артемис. Так что, возможно, это значит, что еще где-то в нулевых мирах этого запретного мира находится. Да ну нахрен, не может быть. Голова-то во время охоты должна быть занята немного другим, а именно выслеживанием жертвы, в первую очередь, пониманием ее мотивов. С этим как раз была определенная проблема. Этот Титан тоже был стар, и если его собрат, немало не стесняясь, устроил нам плотную зарубу, то этот почему-то явно пытался запутать след и уйти от преследования. Для чего, зачем, этого я точно не понимал. Ведь если бы он вырвался из пространственной тюрьмы посредине Сахалина, то при всем уважении к хранителю Исиде, наверное, острова больше не существовало бы. Но самое забавное заключалось в том, что после долгого блуждания, в процессе которого нам не раз и не два пришлось сражаться, мы снова вынырнули в нашем мире. «Ненавижу холод», – прошипел я, потянувшись к телефону. Гая стояла рядом, полурасслабленная и внимательно наблюдавшая за моими действиями. Собственно, эта охота показала то, что ищейка из Гаи очень неплохая. Точно так же, как и из нее получится достойный воин. А еще она достаточно умная, чтобы понять все то, что пытался донести до нее супруг и ее подруга, и поиметь немного уважения к более сильному напарнику, то есть ко мне. Дождавшись, пока я положу трубку, она осторожно спросила: «Можно вопрос, охотник?» «Можно», — кивнул я, улыбаясь от резко изменившегося за неделю ее тона. «Расскажи мне, пожалуйста, в прошлом мире, в прошлой», она тут на секундочку сбилась, «жизни я могла встречаться с тобой или с твоими братьями?» Я на секунду задумался, прежде, чем ответить. Вероятность такая точно есть. А как оно было на самом деле, я понятия не имею. Может, ты помнишь свое старое имя? Нет, грустно покачала головой Гая, ничего не помню. Я сразу начала себя ощущать в теле ребенка в этом мире. Что ж, значит, мне повезло больше, чем тебе, я похлопал по плечу молодую девушку. Со мной остались все мои знания и опыт, а с тобой вселенная поступила странно, навыки и силы у тебя есть, а вот память, я вздохнул. Ну, а с другой стороны, пути вселенной неисповедимы, так что, возможно, так просто нужно было. Ты мне ответь на другой вопрос, ты счастлива? Задумчивое выражение лица Гаи сменилось на детское радостное. Да, конечно, очень счастлива. Ну вот и хорошо, сказал я. Что касается твоего прошлого, когда этот мир откроется в обе стороны, напомни мне, я, возможно, смогу освежить твою память. Ну, не я лично, но у меня есть парочка знакомых. Буду очень благодарна, охотник. Сандр, она на секундочку задумалась, смакуя мое имя на языке. Не, ничего не помню. Ничего страшного, сказал я. А ты думаешь, что этот мир в конце концов откроется? Смотрела на меня большими глазами Гая. Я не думаю, я в этом уверен. как бы ни сопротивлялся этому твой муж». Девушка снова нахмурилась, и глаза у нее яростно заблестели. Ее реакции были бесценны. Любящий ребенок или преданная собачка, которая считает, что ее хозяин и родители непогрешимы. «Ты так просто это говоришь, как будто сможешь пойти против моего супруга. А мне не нужно идти против него», успокоил я девушку. «Сама Вселенная подведет его к этому». «Но как же так? Вселенная же поставила его охранять этот мир. А ты много знаешь о хранителях?» — задал я встречный вопрос. «Не знаю», — снова задумалась Гая. «Раньше, может, и знала, но сейчас мой муж единственный хранитель, которого я знаю. Вот видишь, скажем так, хранители не вечно охраняют миры. И да, я не говорю о насильном проникновении, в момент которых хранители погибают». Увидев, как мгновенно помрачнела девушка, я поспешил ее успокоить. «Не волнуйся, я за ним присмотрю. Но речь не об этом. Иногда служба хранителя конечна, и запретный мир так или иначе становится открытым. По воле Вселенной, да. И в каких это случаях?» — тут же уточнила девушка. «Ну, на самом деле, их великое множество», — рассмеялся я. «Да я не об этом», — досадливо прикусила губу Гая. «Я про то, что нам придется уходить из этого мира. И это совсем не обязательно», — покачал головой я. «Есть у меня кое-какая договоренность с твоим мужем. Я хотел еще кое-что сказать, когда с Хлопком рядом с нами образовались два новых пришельца. Александра, привет!» — радостно поприветствовал меня Бурбулис и тут же скривился. «Сука, как здесь холодно!» «И не говори», — сказал я, — «то ли дело наш мохнатый друг. Вон какая шуба!» «Карл», — представился Карл. «Ну, не то, что он представился, это единственное слово, которое он произносил на чужих людях. А прямо сейчас чужая здесь была Гая, которая мгновенно схватилась за свое копье. Так, тихо, тихо. Карл, это нормальный Карл, свой», — сказал я. «Это я сюда их позвал. Мадам, разрешите представиться». Бурбулис также разглядел молодую красивую девушку, бесцеремонно схватив ее за руку и склонившись над ее ладонью в поцелуе. «Меня зовут Бурбулис, его зовут», — перебил я долгое представление моего мушкетера. «А еще она замужем за графом Дорничевым. Слышал о таком?» «Упс», — сказал Бурбулис. «Вот тебе и упс», — сказал я. «В общем, Гая, эти ребята помогут нам на последнем этапе. Карл», — повернулся я к Йети, — «лови», — отправив ему слепок образа того, что мы ищем. «Да, прямо сейчас мы находились в горах Тибета, куда в конце концов снова выпрыгнул Титан. Вот только я чувствовал, что здесь, но абсолютно не чувствовал, в каком конкретно он месте. И для этого мне и понадобился Карл, для которого это дом родной, и который умеет разговаривать с духами гор. Был бы я архитектором, справился бы самостоятельно, но духи гор строптивы и с кем попало не разговаривают». Я на секундочку подвис от воспоминания об энергетике архитектора, которую я почувствовал при нахождении рядом с очередным нулевым миром. Веяло чем-то таким знакомым, что... «Карл!» — радостно воскликнул Йети и ткнул пальцем в одну из сторон. «Пошли!» — кивнул я. «И мы пошли через метель и стужу. Да, с помощью доспеха можно было отгородиться от местной непогоды, но полностью все равно не отгородишься, иначе пришлось бы отбить себе те органы чувств, которые могут предупредить об опасности. Поэтому определенный дискомфорт я испытывал. Шли мы не так, чтобы далеко, пару раз скользнув в тень, чтобы сократить расстояние и время хождения по заснеженным горам, по требованию Карла. В конце концов мы зашли в сеть пещер, спустившись по которой, мы уперлись в тупик. Там, — кивнул Йети на стенку, — и я улыбнулся. Видимо, за это время он уже немножко начал считать Гаю своей, раз сказал слово, отличное от Карла. «Стоим здесь, Шнырька, твой выход». «Как ша-ша-ше, я ша-ша-ше долбал ша-ша», — буркнул мелкий, но двинулся. «Хочу какавы пош-шпать», — выдал Шнарк в конце. «Все хотят», — сказал я. «Давай, только очень аккуратно». Влил в него кучу силы, в основном на то, чтобы улучшить его маскировку. Шнырька нырнул за каменную стену, и буквально в то же мгновение проявился рядом со мной. «Ша-ша-шука-ша-ша-шабака». Эту фразу мы сказали с ним одновременно и в унисон, при том, что Шнырька был удивительно сильным теневым существом, скорее всего, самым сильным из шнарков, и плюс моя энергия, мы чуть было не спалились. Я видел картинку доли секунды, но и этого мне хватало. В огромной пещере, развалившейся среди каменных валунов, лежал старый Титан, и прямо сейчас он пожирал духов этих гор, напитываясь силой. «Так, ребятки», — серьезно сказал я, — Кажется, настоящая охота к нам пришла гораздо быстрее, чем мне бы хотелось. Сейчас ты, ткнул я в Гаю, идешь домой, а мы, повернулся я к Бурбулису, тоже идем домой. Что-то мне подсказывает, что эту тварь мы так просто из этого мира не выгоним. Придется очень сильно постараться, и при этом также постараться, чтобы никто не сдох. Битва нам предстоит тяжелая. Императорский дворец, город Петербург, Российская империя. Бухич с умилением смотрел на свою дочку и свою внучку. Что бы ни произошло за последнее время, но обе эти женщины очень сильно продвинулись, как в своей силе, так и в умениях. Прежняя Ольга, которую он знал, фыркнула бы и свалила куда-нибудь в эпицентр, после предложения возглавить империю. Елизавета, скорее всего, психовала бы, но, как всегда, ничего не могла бы сделать с единственной любимой доченькой. А вот прямо сейчас они действовали слаженно, работая над одной целью. Вместе с ними в кабинете находилось множество высокопоставленных чиновников, которые также обсуждали серьезный вопрос, а именно смену власти в Российской империи и новую императрицу, которая взойдет на престол. Бухич кисло улыбнулся, поняв, что в ближайшее время сбежать у него никуда не выйдет. Ольге требуется его помощь, а он дал обещание и самой цесаревне, и дочери, и, что самое главное, Галактионову. Самый простой вариант был опять воцариться самому. Но тут был один нюанс. Огненное безумие, которое периодически накатывало на императора, никуда не делось. И даже сам Сандр развел руками, сказав, что ничего не сможет с этим сделать, но пообещал, после открытия мира, показать его человеку, рожденному в пламени, который точно знает, как с этим бороться. Но до этого момента еще нужно дожить. А император, который в неожиданный момент может поехать кукухой и опять надолго пропасть, введет сумятицу в умы своих подданных. А этого точно бы не хотелось, тем более, что Ольга была готова. Был один неприятный нюанс. Бухич хотел, чтобы огненный дракон достался императрице, но получилось так, как получилось. Теперь он дракон Елизаветы, и это в очередной раз показывает на то, что развиваться его дочка должна в другую сторону. В какую? Ну, об этом и предстоит серьезный разговор с Александром Галактионовым. Прямо сейчас все шло по плану, тем более, что этот самый Александр Галактионов, точнее, его присутствие, учитывалось в сценарии коронации. Было почти все готово, и прямо сейчас как раз обсуждали дату. Блямкнул его телефон, который находился у него перед носом. Он посмотрел на него с улыбкой, и эта самая улыбка тут же пропала с его лица. Абонентом был Александр Галактионов, а смс-ка была предельно короткая. «Ты мне срочно нужен. Бери все, что считаешь нужным. Вообще все. Бой будет жестким». Обладающие безупречной интуицией внучка и дочка синхронно повернулись к Бухичу. «Что там, отец?» — понизив голос, спросила Елизавета. Бухич откашлялся не потому, что у него першило горло, а для того, чтобы подобрать нужные слова. А с другой стороны, чего тут подбирать? У Галактионова какая-то жопа, и я ему срочно нужен. Не подвергая сомнению слова отца, Елизавета нахмурилась. «Жопа у Галактионова означает...» Она многозначительно замолчала, и Бухич утвердительно кивнул головой. «Ага, ничто иное, как жопа для всего мира. Я помогу?» — тут же спросила Лиза. «Не», — покачал головой Бухич, — «он тебя не звал. И это только лишь подтверждает твои слова. Это значит, что у мира не просто жопа, а полная жопа. Все, я ушел. И без здравствуйте и до свидания». Бывший император Российской империи с хлопком пропал прямо из своего мягкого кресла. Глава 3. Обожаю общие сборы, и не только в этом мире, но и в любом другом. А все почему? Да потому что они всегда похожи. В каждом долбанном мире происходит одно и то же. Когда ты пишешь людям, что надо срочно прибыть, ведь там намечается катастрофа, то отпетые вояки хотят сразу же притащить с собой весь арсенал мира и надеть на себя с десяток доспехов. Те, у кого есть политическая или экономическая жилка, сразу ищут, какую выгоду им с этого поиметь, как, например, моя Аннушка, которая попросила не уничтожать Титана целиком. Возможно, у него труп ценный. Но больше всего мне нравятся такие люди, как Бухич и Бурбулис. Ладно, первый сразу приперся с перегаром и с бутылкой в руке. Но Бурбулис, мать его, где и когда успел нажраться? Я же только на минутку отвернулся, и вот, мой бравый мушкетер, уже в полной некондиции. Если ему сейчас дать мушкет, то он будет размахивать им, как палкой. Эх, еще и за тупо куснул. «Мне кажется, вы до конца не понимаете, что нас там ждет», — По правде, я и сам не понимал, какого хрена вы творите. Не понимаю, ик, честно ответил Бухич, но трезвым идти туда я не собираюсь. Ткнул он пальцем на пещеру, от которой исходила уже не просто сила, а прям сила. Пока мы тут ждем, Титан все больше и больше отжирается, и мне это не нравилось. По-хорошему, нужно было сразу его валить, без прелюдий, так сказать. Но что делать, если я уверен, что сил у меня не хватит? Если бы не погоня и не преследование, да не прошлые битвы, то, полагаю, мне никого и звать не пришлось. Самое интересное, что все это следствие халатности хранителя, который облажался, а теперь делает такое лицо, словно все само случилось. А ведь есть момент, о котором он молчал и не поднимал тему. Тюрьма у него такая далеко не одна. И вот вопрос, что там с остальными, кто там сидит? Вопросы, как их много, но от любителя пюрешки тяжело добиться нужных ответов. А вот и волчара прибыл. Твою мать, просил же его не брать с собой ничего лишнего. Тогда почему через портал выезжает П-пушка? Это же секретная разработка. П-пушку нельзя было даже заводить, не то, чтобы вот так рассекать на ней. Волчара, кричу и направляюсь в его сторону. Ну что ты такое устроил? Что-то не так, начинает морозиться глава гвардии моего рода. Ты сказал, что тут жопа полная, вот я и подготовился. Мои глаза закатились. Раз жопа, то ты решил, чтобы она накрылась П-пушкой? Ну так, все понятно с тобой. Не дал протестировать в тот раз ее на Титане, так ты решил сейчас? Да, волк опустил голову, ведь я попал прямо в точку. П-пушка – это такая хренотень, которую можно назвать самоходной ракетной установкой. Усиленная и модифицированная, она может, наверное, гору сдвинуть с места, если найти трос помощнее. И все это нужно, чтобы возить с собой одну единственную ракету, созданную Кренделем. Я знаю, на что она способна, а также знаю, какие алхимические компоненты мы туда поместили. Вот от этого и название, что после нее буква П наступит всему и всем, куда она упадет. А она упадет, ведь защита на ней артефактная, и сбить ее почти нереально. Ну разве что, если Бухичем в нее кинуть. Волк понял, что я против, и эта пушка стала обратно медленно откатываться в портал. А бедный наш портальщик явно заматерился бы, если знал бы маты. Очень спокойным и уравновешенным человеком он стал после того, как переехал жить на мои земли. Слишком долго шли сборы, и я понимал, что время нас поджимает, и с этим нужно что-то делать. Я, кстати, тут стоял не просто так, а готовился. Океан душ напитывал меня все это время, но даже так времени мне не хватало. Была мысль вернуть назад пушку, но додумать ее до конца я не успел. Гора вдруг сломалась. У-у-у-а-а-а-а! Раздался радостный рев огромной глотки. Свободен. Разметая гору на куски, из нее выбрался здоровенный Титан. КХМ, подошел ко мне Бухич. Вот это та самая жопа, на которую меня позвали. Прищурив один глаз, он оценил своего противника, а затем повернулся ко мне. Подержи-ка мое пиво, я сейчас уработаю его. Сможет ли это сделать Бухич? Думаю, не так легко, как ему хотелось бы, но сможет. Вот только тут другой нюанс, о котором я не успел ему сказать. Однако это не повлияло вообще ни на что, потому что далеко он уйти не успел. Ух, воздух. Я ощущаю чистый воздух. Он пахнет слабостью и душами. Ха-ха-ха-ха. Из горы появился другой Титан. Брат, мы свободны. Кстати, этот Титан был слабее первого, но это не играло вообще никакой роли. Потому что ни один из них не был тем, который пожирал духов гор. Три Титана. Вот тут, пожалуй, уже явно перебор. Это не пара троек на руках. И вообще, почему я думаю про покер в такой момент? Чертов Андросов со своей игрой. В сторону. Даю команду своим и накрываю аурой, кого только могу, а могу всех, даже Гаю. Вот она, кстати, прифигела немного. Стоит и смотрит на монстра, как на новое копье. Быстро оказываюсь рядом с ней и слегка трясу ее за плечи. Я понимаю, что смотреть на титанов, когда они в клетке, намного приятнее, и можно даже пнуть, что ли. Но, пожалуй, тут не стоит лишний раз отвлекаться, обращаюсь к ней. Почему они такие сильные? Они же не были такими, явно в полном шоке находится девушка. Наверное, не стоило ее брать с собой на охоту. Если с ней что-то случится, то из каждой тарелки пюрешка попытается меня задушить. Мне ведь известно, как Дарничев любит своих жен. Во-первых, это не ваши титаны, а скорее, дикие, что ли. Как ты можешь заметить по их аурам, они были запечатаны в этой горе. Когда убили духов, тогда они освободились.

Да потому что прилетел Ларик. Он не стал разбираться, за какой нуждой я позвал его. Увидел Титана и давай сразу мочить козла. Наверное, такого момента я и ждал, а потому действую без промедления. Помогите Ларику. Отдаю приказ своим, но будьте осторожны. Сам же бегу на второго Титана и при этом пытаюсь выманить третьего. Моя аура охотника работала сейчас на полную катушку, и если хочешь победить в сражении, то убей охотника первым. Это всем давно известная мудрость. Правда, она не гласит, что сделать это не так уж и легко. Браат! Взревел Титан, на плече у которого уже стоял я, нанося свой удар. Вот только закончить его не успел. На меня напала прожорливая аура Титана и пришлось отпрыгнуть от него. Конечно, это не опасно, но не тогда, когда ты в своей душе вытаскиваешь всех этих людей. Ларик, вали моего. У меня нет сил, обращаюсь громко и четко к парню. Сам же делаю вид, что и правда ослаб. Ну кто знает, может вылезет кто. Однако, планы на то и планы, чтобы не сбываться, и так случилось в этот раз. Вдруг Титан получил удар косой по спине. «За мою слабость ты умрешь», — орет она, стоя на его спине и нанося удар за ударом. «За то, что не сдался моему мужу, ты умрешь». Новый удар по спине. Он пытался ее сбросить, но ничего у него не выходило. Непонятно, как она держится там. Кстати, она преобразилась и сейчас вокруг нее было призрачно-голубое сияние. Казалось, не хватает совсем немного, чтобы оно полностью окутало ее, и тогда Гая сама станет призраком. Опасный дар, если знать, как его применять. Она, кажется, знает, но опыта не хватает, если так подумать. С другой стороны, возможно, не может его раскрыть. И за что мне все это? Прыгаю к Титану на спину и вытаскиваю ее оттуда. Какого? Расширяются ее глаза от ярости, но мне плевать. Ей не победить Титана, но она этого не понимает. Охота у нас шла на ослабленного веками от заточения хранителем Титана, а здесь совсем другая история. Этого заточили, но если говорить простыми словами, не разоружили вообще никак, не мешая его силе медленно копиться. Но даже так они не дотягивают до третьего Титана по силе. Тот отожрался, как надо. Кстати, еще подошли мои люди, и теперь начинает становиться веселее. Вместо Гаи с монстром сейчас сражается один и даже имеет некоторые успехи. «Отпусти меня», — орет жена хранителя. «Ну, слова девушки для меня закон, и я отпустил ее. Только не там, где она думала, а отправил ее прямиком в тень. Гай она не навредит и девушка выпадет недалеко от Сахалина. А Шнырька уже пишет смс-ку Дарничеву, где он может забрать свою любимую супругу. Надеюсь, у того хоть телефон всегда под рукой. Вот теперь, когда больше нет лишних взглядов, я могу действовать по полной. Первым делом я помог Одину тем, что нанес мощный удар кулаком по колену Титана, заставив гиганта согнуться. А помню времена, когда один из их братьев ревел, что Титаны никогда не падают на колени. Врал. Лично же тогда это и доказал. На этом ударе я не остановился и продолжил развивать свой успех. А разъяренный Титан, в свою очередь, переключился на меня, как на более сильную цель, и стал лупить в мою сторону своей магией. Опасно, когда в тебя летит шар, размером с дом, и с конфигурацией, как у солнца, но и от него можно увернуться. Правда, в этом случае пришлось принимать удар на доспех, и нужно было видеть глаза этого Титана, когда он понял, что человек выжил. Кому помогать не пришлось, так это Ларику. У него и остальных все было хорошо, а потому я посчитал, что моя работа здесь временно выполнена и пошел искать последнего Титана. Как и полагалось, много времени мне не понадобилось. Он все еще стоял на том же самом месте, только теперь был намного сильнее. «Я не враг тебе, охотник», — вдруг сказал он, когда я стал подходить. «У нас даже одна и та же цель». Он медленно повернулся, и я хмыкнул. «Вот же отожралась, тварь! А еще он был выше меня, примерно на две головы, хотя по виду похож немного на человека, что дает понять, насколько быстро он вернул свои силы. Ох, не думаю, качаю головой. Охотники и титаны никогда не имели общих целей, спокойно отвечаю ему, а сам в это время думаю, куда бы больнее ударить. У него ведь точно есть слабые места, ведь он не успел их все подлатать. И только я уже хотел на него напасть, как возле него открылся портал. А вот это уже за мной. Хмыкнул титан и сделал шаг к порталу. Я был рад увидеть охотника снова. В последний раз, когда мы встречались, то дела были у вас не очень. Все понимаю, киваю ему и оказываюсь прямо перед порталом. Глупо, говорит он мне, я пройду через него, в любом случае. Он говорил так уверенно, что реально в это верил. С одной стороны, я бы его мог отпустить, но только в том случае, если бы он вел из этого мира. Но этот портал имел выход в нашем, и открыли его тоже с той стороны, что мне ужасно не понравилось. С кем, мать его, связан этот титан? Твои друзья подождут, усмехаюсь я и тяну время. Ты не понимаешь, качает он головой. С той стороны не друзья, а последователи и ученики, которые приняли частичку истины и теперь ждут своего учителя. Учителя, истина титанов, он что, наделили людей своей сутью? Если это так, то я не хочу его отпускать, и то, что он пройдет через этот портал, только громкие слова. Призываю средних размеров разломного теленка и отправляю его в портал. Это и есть твое грозное оружие, хмыкнул он. Бе-е-е-е-е-е-е, было ему ответом от теленка, который тут же пропадает в портале, а после и сам портал тоже пропадает. А все, почему? Да потому что такой себе портальчик, который сделал кто-то сильный, но тупой. Он может простоять здесь месяц и не закроется, пока в него кто-то не зайдет. К слову, они сделали такое подобие защиты, что портал реагирует на ауру титана. Но теленок имел подобный магический запах, ведь совсем недавно я победил несколько его собратьев. Это как? Удивляется он. Неужели люди нашли способ обойти защиту Прометея? Судя по его словам, он и сам многое не знает сейчас об этом мире. А это говорит о сроках, которые он провел в заточении. Вопрос только в другом. Почему он не нападает? Прежде, чем мы столкнемся в битве, решил разговорить его, зная, как такие типы любят поговорить. Сколько тебе лет, Хаэм? Продолжал он смотреть на меня с любопытством. Много. Больше, чем ты можешь себе представить. Будут еще вопросы, пока для меня будут открывать новый портал, и сразу скажу, что в этот раз я не дам тебе его уничтожить. Скорее всего, готовится рвануть в него сразу же. Ну-ну, наивный, зачем тебе эта планета? Ты хочешь уничтожить ее? Обычно они стремятся к разрушениям. Титан на мои слова лишь засмеялся и, кстати, дрожать земля не прекращала, а значит, битва там идет. Зачем мне уничтожать мой ключ к свободе? Спрашивает он у меня и смотрит, как на ребенка. Наверное, тебе хранитель не сказал, кто я, или он сам за это время так и не понял. Прискорбно тогда, что такому слабаку повезло меня схватить. Обидно было проиграть, а вот это его задело. Проиграть, взревел он. Он нашел меня избитым и израненным и заточил в свое пространство. После великого сражения, кстати, с твоими соратниками, я был схвачен даже без капли пролитой крови и пробудился уже рабом. Ау, нужно будет уточнить у хранителя, при каких обстоятельствах титан оказался его трофеем. Наверняка расскажет занимательную историю про многодневное сражение, от которого само пространство содрогалось, а русалки выбрасывались из воды. Бывают в жизни неудачи, пожимаю плечами, а сам думаю, когда уже мои победят и подойдут сюда. Правда, мне не все нужны, бывают. Главное, уметь правильно ими воспользоваться, как считаешь? Хитро блеснули его глаза. Назови мне свое имя, охотник. Я хочу знать, с кем говорю. А вот это уже интересно. Да без проблем, пожимаю плечами. В этом мире я известен, как Александр Галактионов, а вот в прошлых, мое имя Сандр. Ох, Сандр, повторил он многозначительно мое имя и добавил то, чем убил мое чувство собственной важности. Никогда не слышал такого. Это был уже не первый звоночек, который я обнаружил, но хотелось ошибиться. А твое имя? На самом деле, для меня это было важно, но делал вид, словно нет. А то не называть же тебя титаном. Хоть буду знать имя того, кого убью. Хаэм, задумался он. Увы, мое имя останется для тебя неизвестным. Мне бы не хотелось раньше времени раскрывать себя, так что, увы, ответа дать не могу. Могу лишь сказать, что когда-то одно лишь упоминание моего имени приводило целые планеты в дрожь. Меня боялись и уважали. Меня почитали и уважали. Я был тем, кто даровал и тем, кто отбирал. Я воздвиг множество великих апокрифов. И все равно проиграл, позволил себе улыбку. Я слышу о твоей силе лишь из твоего рта, а обычно за нас говорит наша слава. Потому, извини, но мне слабо верится. Самое интересное, что этот титан разговаривал, как долбанный аристократ, а не умственно отсталый гигант. И это было удручающе. Понимаю, после короткой паузы промолвил он. Ты назвал свое имя, а я тебе взамен не дал никакой конкретики. Тогда давай так, я жил давно, очень давно. Я могу назвать имя человека, который сразил меня. Это было так давно, что его уже нет в живых. Имя гребаного мертвеца, снова на моем лице фальшивая улыбка, словно я недоволен. А ты щедр, каков есть, теперь и он усмехался. Человек, это был человек и звали его Макифали. Хотел бы я встретиться с ним вновь, но увы, реальность она такая суровая. Макифали, значит, охотник далеких времен. И не успел я подумать о чем-либо другом, как вдруг открылся новый портал, который был в разы продуманней, но все равно с грубыми ошибками. «Не двигайся», — предупредил он меня. «Одно движение, и я уничтожу тебя. Сейчас я уйду, но дам тебе дар». Он вонзил свои пальцы в грудь, и оттуда начала капать кровь, которую он скатал на руке и бросил об стену. «Кровь титана? Ну спасибо, изощренный ты наш. Яд будет гуманнее. Это не кровь, вернее, она, но, смотри, я прекрасно знал, что там будет происходить». Но нужно же играть роль не особо сильного охотника. Сильному так много о себе не расскажут. На месте пятна появилась вначале красная мутная пленка, которая переросла в кровавую нору. И эта нора вела из этого мира. Титан точно был в сговоре с демонами. Это их лазейка, которую я уже раньше видел. Можешь покинуть эту планету и останешься жить. Я не хочу сражаться с охотниками, сказал он так добродушно, словно добрый дедушка, а затем тихо едва слышно добавил. Пока что, эх, понятно, тяжело вздыхаю я, видно не полностью ты свои батарейки опустошил, раз мои люди еще не справились, придется все делать самому, я уже смирился, что придется сражаться одному, и если вначале мне казалось эта идея не из лучших, то сейчас мне хотелось, если не убить его, то хотя бы ослабить, я уже знал, что это за титан и даже имя его знал, и отпустить просто так я его не могу, ладно, хватит этого фарса. «Будем сражаться», – махнул я рукой, и маленькая разломная птичка влетела в портал, но взорвалась там кровавым пятном. Вот только за ней влетела вторая, которая попала в портал, и он снова захлопнулся. Они были настолько мелкими и слабыми, что он их не обнаружил, так как они спрятались за выступом. «Ты», – исказилось его лицо от злости, но он быстро взял себя под контроль. «Ты сделал свой выбор». «Сделал», – киваю ему, – «и хочу тебя обрадовать». Я знаю твое имя, настоящее и истинное имя. А еще хочу тебе сообщить, что я знаю человека, которого зовут Макифали, и это его старое имя. Теперь все знают его под именем, старик Мак, и он жив, а я один из его учеников.